Глава 16. Оуэн. Прошло несколько часов с визита Дэвин к врачу, а она так и не сообщила мне, как все прошло. Меня это не удивило, учитывая, как она себя вела всю неделю. Но я беспокоился, что случилось что-то плохое, поэтому не выдержал и написал. «Оуэн. Привет, все в порядке?» «Что сказал врач?» Она ответила только через 5 минут. «Дэвин». «Да, все хорошо. Все оказалось совсем не так, как я думала». «Что это значит?» «Оуэн». «Врач не понял, в чем дело?» «Дэвин». «Она сказала, что я здорова». «Оуэн». «Но это же не объясняет причины твоего недомогания. Тебе стало лучше?» «Дэвин». «Да, я просто устала». «Оуэн». «Отлично. Дашь знать, если тебе что-нибудь понадобится?» «Дэвин». «Разумеется, спасибо». «Оуэн, отдохни немного». «Что происходит, чувак? Ты не ответил ни на одно мое сообщение». Я поднял глаза. Я пялился в телефон и даже не заметил, как в мою квартиру вошел Брейден. «Прости, был занят», — объяснил я и снова посмотрел на экран. «Чушь собачья, ты всегда занят, что происходит?» Я отложил телефон и глубоко вздохнул. «С Дэвин что-то не так. Она меня избегает. Это произошло почти неделю назад. Внезапно, как гром среди ясного неба. Она говорит, что ей не здоровится, но мне кажется, за этой отговоркой кроется что-то другое. Думаешь, она играет с тобой в какие-то игры? Нет, она же не стерва». Я встал и начал расхаживать по комнате. Подозреваю, что Дэвин испугалась после того, как мы снова переспали. Сразу после этого она начала отстраняться. «Ого? Опять?» Брейден достал из холодильника 2 пива и протянул 1 бутылку мне. «Так когда это случилось?» Я открыл свое пиво. «На прошлой неделе». «Какого черта ты мне не сказал?» Я сделал глоток. «Извини, я не знал, что должен перед тобой отчитываться. Разве ты рассказываешь мне про каждый свой секс?» Я уставился на него. «Это произошло недавно?» «Не верю, потому что ты давно ведешь себя скрытно». Брейден прищурился. «Это похоже на дежавю. Ты с ней спишь, а она превращается в призрак. По-видимому, у тебя волшебный член. Он заставляет женщин исчезать». Волшебный ластик. Однажды я уже пошутил так над Дэвин, правда, не в том контексте. К сожалению, Брейден был прав. Дэвин исчезла сразу после того, как мы занялись сексом в первый раз. А на этот раз она не исчезла, но, образно говоря, стала призраком. Я отвел взгляд. Мы прекрасно провели время, а потом все пошло прахом. Я убежден, что что-то произошло, но не знаю, что именно. Мне интересно, связано ли это с актером, с которым она встречалась до переезда сюда. «С актером?» Его глаза расширились. «Каким актером?» «Я не хочу называть его имя, потому что он чертовски знаменит, и ты его наверняка знаешь. Мне не хочется терпеть ваши насмешки». «К тому же она не хочет, чтобы я посвящал тебя в ее дела». «Вот засада. Ну ничего, я его имя из тебя клещами вытяну». Он усмехнулся. «А если она крутит с Томом Крузом, зачем вообще тебе с ней связываться?» «Я не говорил, что у нее отношения с этим парнем. Он какое-то время присутствовал в ее жизни. Он до сих пор морочит ей голову, и я не могу придумать никакой другой причины, по которой она могла бы так себя вести после того, как мы классно провели вместе время. Прекрасный день». Я положил голову на руки, а локтями оперся о кухонную стойку. «Ты сильно влип. На тебя не похоже». Я не могу опровергнуть его слова, поэтому потянулся за своим пивом. «По-моему, я влюбляюсь». Брейден достал телефон и отправил кому-то голосовое сообщение. «Чувак, я тут один не справлюсь. Спускайся сюда. Оуэн думает, что влюбился». «Что ты творишь, черт возьми?» – выпалил я. Он посмотрел на экран. «Холден спускается». «Это так необходимо». Брейден сунул телефон в карман. «Дело чрезвычайно важное». Через 3 минуты в квартиру ворвался Холден. «Что стряслось? Оуэн влюбился в Дэвин?» Я закатил глаза. «Тебе не нужно было мчаться сюда только потому, что этот идиот не умеет держать язык за зубами». Брейден скрестил руки на груди. «Насколько я знаю, ты ни разу не был влюблен. Это чертовски важно, если хочешь знать мое мнение». Я повысил голос. «Я не говорил, что влюблен. Я сказал, что влюбляюсь в нее». «Влюбляюсь, да». Брейден ухмыльнулся. «Нам нужно разработать стратегию и убрать Криса Хемсворта, пока он все не испортил». Крис Хемсворт – австралийский актер, получивший мировую известность благодаря роли Тора в киновселенной Марвел. Как и следовало ожидать, Холден выглядел ошарашенным. «Крис Хемсворт?» «Это не Крис Хемсворт», – возразил я и метнул в Брейдена суровый взгляд. «Тем более, что он женат». «Откуда ты знаешь?» – рассмеялся Брейден. «Я думал, ты слишком занят, чтобы следить за новостями из желтой прессы». Через несколько секунд дверь распахнулась, и к нам присоединился Колби. «Ты издеваешься, черт возьми!» – застонал я. «Что происходит?» – усмехнулся Колби. «Холден написал, что у нас чрезвычайная любовная ситуация». Я покачал головой. «Никакой чрезвычайной ситуации нет. Нам нужно понять, насколько все серьезно. И если это не всерьез, вбить в тебя немного здравого смысла, Оуэн», – сказал Брейден. «А если все действительно серьезно, тогда мы промоем тебе мозги по полной». «Мой первый вопрос. Откуда ты знаешь, что это нелегкое увлечение?» – осведомился Холден. «У меня нет ответа. Могу только сказать, что это совсем другое чувство. Я знаю, что никогда не влюблялся, а мои чувства к Девин сильнее всего, что я испытывал раньше. Но называть это любовью еще слишком рано». «Ты бы прыгнул под поезд, чтобы ее спасти?» – спросил Колби. Я на секунду замер, чтобы обдумать. «Черт. Да, я бы прыгнул». Я кивнул. «Да». «Мне жаль тебе это говорить, но ты влюблен», — хладнокровно произнес Колби. Брейден пихнул Колби локтем. «Она встречается с Леонардо Ди Каприо». Я уставился на него. «Может, хватит нести чушь?» Брейден пожал плечами. «Ты сказал, что я этого актера наверняка знаю. Поскольку имени его ты не называешь, единственный способ выяснить — это смотреть на твою реакцию и исключать варианты по списку». Колби приподнял бровь. «Актер? Что это вообще значит?» «Пожалуйста, не спрашивай. Это парень, с которым она встречалась до того, как приехала сюда. Больше я ничего не скажу». «Ладно», — Колби скрестил руки на груди. «Ты признаешься ей в своих чувствах?» «Дэвин знает, что я чувствую, хотя вряд ли осознает, насколько сильны мои чувства. Но сейчас неподходящее время для признания. Она почти неделю меня избегает, и сначала нужно выяснить, в чем дело, прежде чем я сделаю что-нибудь, что все испортит». «Думаешь, ты ее чем-то расстроил?» – поинтересовался Холден. «Это все его член. Это он заставляет ее исчезать», – съязвил Брейден, и Холден загорелся. «Минуточку. У вас снова был секс?» Я неохотно кивнул. Колби потер подбородок. «Серьезно. Ты думаешь, это как-то связано?» «Мне интересно, сожалеет ли она об этом». Я уставился на бутылку пива. Наш последний раз сильно отличался от первого. Все казалось более серьезным. Возможно, на данный момент для нее это слишком. Я выдохнул. Из-за своего прошлого Девин с трудом впускает в свою жизнь новых людей. Я боюсь, вдруг она передумала заходить со мной так далеко, учитывая все, что с ней происходит. «Но она не сказала по этому поводу ничего конкретного?» – спросил Холден. «Да ни хрена она не сказала. Это моя теория, не более того. На данный момент она утверждает, что плохо себя чувствует, но интуиция подсказывает мне, что это отговорка. Меньше всего мне хочется ее принуждать, поэтому я умываю руки. Мне так паршиво, потому что она мне не безразлична. Но я сомневаюсь, что Девин готова быть со мной». «Скажи ей честно, что ты чувствуешь», — заявил Колби. «Не уверен, чувак. Напоры давления могут ее напугать, а она отстранится. Полагаю, мне нужно отступить, как бы тяжело это ни было». Я вздохнул. «Ты ее не знаешь, она сложная». Холден рассмеялся. «Ну, ты тоже не подарок, приятель. Сколько лет миновало с тех пор, как ты в последний раз упоминал какую-нибудь женщину? Ты самый придирчивый засранец из всех, кого я знаю. И вот, ты влюбился. Это потрясающе». Подчеркну, что это сказал не я, а Брейден. «Но спасибо за твою проницательность». Я вздохнул. «По моему опыту, — Холден сделал паузу. «Ну, Далалы, конечно. Обычно после того, как ты переспишь с женщиной, она начинает вести себя навязчиво. А тут у нас обратная ситуация». «Именно. Девин не похожа ни на одну из женщин, с которыми я был. Чем чаще она ускользает, тем сильнее я ее хочу. Прямо образец здоровых отношений». «Есть новости о ее маме?» – спросил Колби. «На данный момент нет. Можно с уверенностью считать Веру пропавшей. Дети заслуживают лучшего». Холден нахмурился. «Кстати говоря, эта девчонка на днях меня сфотографировала. Не знаете зачем?» Я рассмеялся. «Ханна в тебя влюблена, как и половина всего человечества. Она наверняка увеличит твою фотку до размеров плаката и повесит на стену в своей комнате». «О, правда?» Он, казалось, был искренне удивлен. «Как мило». «Сейчас это мило, конечно. Но никогда мы росли, и все девушки, которые нам нравились, влюблялись в тебя», — заметил Брейден. Холден откашлялся. «Не хочу прерывать разговоры о любви, но вы уже сходили и сняли мерки для смокингов. Времени почти не осталось». «Черт!» Приближалась свадьба Холдена и Лалы, а я в последнее время напрочь позабыл о своих обязанностях шафера. «Я скоро этим займусь, Грумзила», — пообещал Колби. Шутливый термин, который описывает требовательного и перфекционистского жениха. Слово образовано сочетанием английского «groom» – «жених» и суффикса «зила», который произошел от титульного персонажа Годзилла и обозначает нечто огромное и устрашающее. «Лала сказала мне, что планированием свадьбы ты занимаешься единолично. Что на тебя нашло?» «Кто-то же должен этим заниматься», – Холден пожал плечами. «Моя жена – самая непритязательная девушка из всех, кого я знаю. Она предоставила мне полный контроль над всеми деталями. Как вы понимаете, конечный результат может быть непредсказуемым». «Да, ты пригласишь стриптизерш или кого-то в этом роде», – рассмеялся Брейден. «Хорошо, что ты напомнил мне о примерке», – сказал я. «Честно говоря, в последнее время у меня голова идет кругом». «Вы все отстой», – подразнил нас Холден. «Вот почему моим шафером был бы Райан, будь он с нами. Он единственный из нас всегда был на высоте». Я грустно улыбнулся. «Райан наверняка уже снял бы мерки для своего смокинга». «О, ты хочешь сказать, что я второй в списке лучших?» – пошутил Колби. «Только поэтому ты меня пригласил? Вот это новость!» Он повернулся в мою сторону. «Кстати, любовничек, расскажи нам о татуировке в виде кавычек, которую моя жена на днях выбила тебе на запястье». «Дерьмо. Я надеялся избежать разговора об этом». «Это личное и касается только меня и Дэвин. Я сделал это как заявление». «О, да, ты не влюблен», — подразнил меня Брейден. Колби усмехнулся. «Для парня, который заявил, что никогда не сделает себе татуировку, это очень интересный шаг». «Да это и татуировкой не назовешь». Я закатал рукав и продемонстрировал рисунок. «Похоже на четыре маленькие родинки». Холден показал свою руку, на которой не осталось пустого места. «Так все и начинается, чувак. Взгляни на меня сейчас». Брейден наклонился и стал рассматривать мою татуировку. «Ну, расскажи, что это значит?» Я вздохнул. Мы с ней долго называли нас просто друзьями, но слово «друзья» брали в кавычки. Кавычки обозначают все остальное, что между нами происходит, и выходит за рамки дружбы. Наверное, это что-то вроде нашего отрицания. Все трое помолчали. Наконец Холден сказал. «Умно, но банально». «Спасибо за твое мнение, осел». Колби хлопнул в ладоши. «Итак, мы решили, каково официальное заключение по этой любовной дилемме. Мне пора возвращаться к моим детям». Я указал на него бутылкой. «Мы тут ничего не решаем. И Брейдену не следовало открывать свою большую варежку. Можете возвращаться к своим делам, это официальное решение». «Мой единственный совет, прежде чем я от тебя отстану», сказал Колби, пристально глядя на меня. «Не притворяйся слишком усердно, что тебе наплевать, потому что в какой-то момент она тебе поверит. Особенно если на горизонте маячит другой парень. Я понимаю, что ее легко напугать, но ты должен раскрыть ей свои чувства и намерения, прежде чем она уедет из города. И ты потеряешь единственную девушку, которая для тебя важна». В животе заныло при мысли, что Девин уедет из Нью-Йорка, хотя ее отъезд был неизбежен. «Для протокола», — сказал Холден. «У вас с Брейденом есть возможность провести на свадьбу пару, так что предложи, Девин. Будет весело». «Я об этом еще не думал, но с удовольствием бы взял Девин на свадьбу Холдена и Лалы, хотя бы для того, чтобы провести незабываемый вечер вместе». Я почесал подбородок. «Да, это идея. Если к тому времени она не будет помолвлена с Полом Раддом», Брейден подмигнул. «Пол Радд – американский актер, комик, сценарист и продюсер». Парни ушли, а я ничуть не приблизился к пониманию того, что происходит между мной и Девин. Но звонить ей не стал. Она косвенно дала понять, что ей нужна передышка. Я сегодня почти ничего не ел, поэтому решил взять в китайском ресторане еду на вынос. Ресторан располагался дальше по улице, и я замер, когда подошел к окну заведения и увидел внутри ее. Девин стояла у оживленной стойки и ждала свой заказ. Она терла глаза, как будто плакала. Я остановился и стал наблюдать за ней, пока она меня не заметила. Но с каждой секундой моя растерянность росла. У меня было два варианта. Повернуться и дать ей пространство, отказавшись от уже заказанных ребрышек и жареного риса. Или подойти и создать ситуацию, в которой ей придется объяснить, что происходит. В итоге уйти я не смог. «Девин!» – окликнул ее я, войдя в закусочную. Она подпрыгнула, прижав руку к сердцу, и, казалось, была потрясена, увидев меня. «Оуэн!» «Прости, если напугал». «Что ты здесь делаешь?» «То же самое, что и ты, заказываю себе китайскую еду». «Да, Она сглотнула. «Детей пригласили на пиццу в дом друга Хита. Не хотелось готовить ужин для себя одной, так что...» «Девин, что происходит?» Я покачал головой. «Не знаю, что произошло после того, как я ушел от тебя тем вечером, но с тех пор ты меня избегаешь. Это из-за татуировки? Она тебя напугала? Разозлила?» «Нет, конечно, нет. Она такая милая, мне понравилось». «Ты заболела? Из-за этого ты плачешь?» «Я не больна, Оуэн», — едва слышно пробормотала она. В моих жилах вскипела кровь. «Так ты скажешь мне, что происходит?» Она посмотрела мне в глаза. «Не могу, по крайней мере, пока. Но, пожалуйста, знай, ты не сделал и не сказал ничего плохого. У меня непростой период, и мне нужно разобраться с ним самостоятельно». Она шмыгнула носом. «Вот и все». Я взглянул на прилавок, где стоял бумажный пакет с моим именем. «Мой заказ готов. Я забираю его и ухожу домой. Очевидно, ты не ожидала, что столкнешься со мной сегодня вечером. И поскольку ты четко дала понять, что хочешь побыть одна, я больше не стану тебя беспокоить». Я схватил пакет. «Позвони, когда будешь готова к честному разговору. На меньшее я не согласен. Приятного ужина, и я искренне надеюсь, что тебе станет лучше, Девин. Потому что мне больно видеть тебя грустной». Я развернулся и вышел, не оглядываясь. Как бы больно это ни было. Уходить вот так казалось противоестественным, но я не мог на нее давить. Оставалось только верить, что она откроется мне, когда будет готова. По дороге домой я попал под ливень, и к тому времени, когда вернулся в свою квартиру, у меня пропал аппетит. Я переоделся в сухую одежду, открыл коробку с ребрышками и рисом, откусил пару кусочков и уставился на еду. Дождь усилился, и я переживал за Девин. Удалось ли ей добраться до дома? Я видел ее заплаканные глаза. К черту все. Мне было все равно, разозлит это ее или нет. Мне нужно было убедиться, что с ней все в порядке. Я открыл дверь, чтобы подняться в ее квартиру, но резко остановился, увидев ее в коридоре. Девин промокла до нитки. «Ты давно стоишь перед моей дверью?» «Несколько минут». Я посмотрел на ее пустые руки. «Где твоя еда?» «Мой пакет промок, и контейнер выпал на тротуар. Лапша с овощами теперь покрывает асфальт». Ее голос дрожал. Я прижал ее к себе. Мое сердце бешено колотилось. Затем я отступил и впустил ее внутрь. «Заходи. Еды у меня много, а аппетита нет». Я пошел в свою комнату и достал из шкафа футболку. «Вот сухая одежда, если хочешь переодеться», — сказал я. «Она достаточно просторная». «Спасибо». Она вымученно улыбнулась и исчезла в ванной. Выйдя оттуда, она вынесла свою мокрую одежду и положила ее на пол у двери. Мне нравилось видеть ее в моей футболке, но я по-прежнему чувствовал, что что-то не так. «Я знаю, что расстроила тебя», — сказала Девин. «И извини за то, что не была с тобой откровенна. Я не собираюсь лгать и говорить, что у меня отличный вечер или отличная неделя, если уж на то пошло. Но я выдержу, я переживу, Девин. Я хочу, чтобы ты рассказала, что происходит, и связано ли это с Робертом». Я глубоко вздохнул и посмотрел в потолок. «Что-то изменилось после того, как мы переспали. Не знаю, что именно». Я всмотрелся в ее лицо. Оно выглядело осунувшимся. «Ты сегодня вообще ела?» Девин покачала головой. «Пойдем, я с тобой поделюсь. И давай, пока ты не поешь, мы не будем ничего обсуждать. Постарайся расслабиться, ладно?» Она с облегчением вздохнула, а я выложил ребрышки с рисом на тарелку и открыл бутылку вина. Девин протянула ладонь. «Мне вина не надо». «Уверена?» — спросил я. Она кивнула. «Да». «Хочешь воды?» «Да, было бы здорово». Девин явно не помешал бы бокал вина, чтобы расслабиться. Я налил себе немного красного и стал наблюдать, как она ест, время от времени и сам откусывая по кусочку. «Спасибо», — наконец произнесла она. «Ты был прав. Мне нужно было поесть и успокоиться». Девин глубоко вздохнула. В ней еще сидело напряжение, но она выглядела гораздо более расслабленной, чем раньше. Она встала со стула. «Может, пересядем на диван?» «Конечно», — сказал я и проследовал за ней в гостиную. Мы сели друг напротив друга. Девин сцепила руки, но они все равно дрожали. «Оуэн, ты так обо мне заботишься. Ты самый удивительный мужчина на свете. И ты верно подметил, что на прошлой неделе со мной было что-то не так». Она сглотнула. «Кое-что произошло. Но это не имеет отношения к тому, что я чувствую к тебе. Или к тому, каким потрясающим был тот день, что мы провели вместе в моей квартире». Меня захлестнул адреналин. «Это связано с ним?» Она покачала головой и заплакала. «Что происходит, черт возьми?» У меня скрутило живот. «Что-то случилось с Верой? С детьми?» Она снова покачала головой. Я подошел к ее стороне дивана и опустил ладони на ее плечи. «Посмотри на меня, Девин. Что бы это ни было, все будет хорошо. Скажи мне, и тогда я смогу помочь». «Я не была больна», — выпалила она. «Но я правда ходила на прием к врачу». Я сглотнул. «Еще немного, и я умру от волнения». И последовала пауза, показавшаяся мне бесконечной. «Я беременна, Оуэн», — врач подтвердил. Потребовалось несколько секунд, чтобы осознать. «Она беременна?» А потом комната поплыла перед глазами. «Ты беременна?» — спросил я. Она кивнула. Не в силах подобрать слов, я протер о штаны вспотевшие ладони. «Это... я даже не...» «Я знаю!» — она быстро кивнула. «Знаю, это шок!» «Ты уверена?» — спросил я. «Да». Я сделала кучу домашних тестов, и, как я уже сказала, врач подтвердил. Я взял ее за руку. «Ты боялась сказать, потому что думала, что меня это расстроит?» «Я не знала, что ты почувствуешь. И не знала, как тебе сказать. Это так неожиданно». Я моргал, пытаясь это осмыслить. «Какой срок?» Врач поставил 8,5 недель. Они считаются по дню последней менструации. А зачатие произошло примерно на 2 недели раньше. Я склонил голову на бок. «Так это случилось той ночью в отеле? В нашу первую ночь?» Я потер виски, пытаясь вспомнить, использовал ли я той ночью презерватив оба раза. Я был уверен, что да. Но это не имело значения. Очевидно, беременность все равно наступила. Я опустился перед ней на колени и прижал голову к ее животу. «Понимаю. Ты думала, что для меня это станет тяжелой новостью, но, честно говоря, Дэвин, это не так. Я посмотрел ей в глаза. Я к этому не готов, и уверен, ты тоже не готова, но... Если уж это произошло, я счастлив, что это случилось у меня с тобой. Только с тобой. Прошептал я и уставился в потолок, переполненный эмоциями по мере того, как все лучше осознавал масштабы происходящего. Нифига себе! Я не только не ожидал, что у меня родится ребенок в ближайшем будущем, а сомневался, что это вообще когда-либо случится. Оуэн. Она прервала мои размышления. Я оглянулся на нее, и она снова заплакала. Внутри зрела решимость. Мне хотелось доказать, что я не против, и что все будет хорошо. Стоя на коленях и сжав ее ладони, я начал бессвязно бормотать. «Я так сильно в тебя влюбился. Я говорю, это не из-за того, что ты мне только что сообщила эту новость. Я хочу, чтобы ты присутствовала в моей жизни. Я хочу этого ребенка. Тебе не придется проходить через это в одиночку. Мы справимся, Дэвин. Я сделаю все возможное, чтобы все получилось. Куплю тебе все, что скажешь, и узнаю все об отцовстве. Я куплю все книги, и, черт возьми, даже буду нянчиться с детьми Холдена и Колби. Я... Оуэн!» Оборвала она меня, на этот раз чуть громче. Мое сердце едва не остановилось, когда до меня наконец дошло. 6,5 недель. Я почитал так быстро, как только позволял мой мозг. Мы познакомились 15 апреля. Это было 5,5 недель назад. Верно? Или прошло уже 6,5 недель? Черт. У меня свело живот. Мне требовалось подтверждение. Мои глаза снова встретились с ее. Он мой, верно? По ее щеке скатилась слеза, за которой последовали слова, которые пронзили меня насквозь. Я не знаю.